Интенданты в ночи. В пору моего детства большинство мужчин были военными. Они только что разгромили сильнейшую в мире армию, и жилось среди них надежно. Мы легко разбирались в родах войск, званиях и наградах. Наивысшим авторитетом пользовались, понятное дело, летчики и моряки. За ними танкисты, артиллеристы, пехота, железнодорожные войска, медицинская служба. НКВДшников не любили. Их не любили все. Даже в переполненном автобусе к офицеру в синей фуражке не прикасался никто, и рядом с ним всегда оставалось незанятое пространство. Поле несовместимости. Были еще белопогонники, то есть интенданты. Они носили узкие серебристые погоны. К интендантам мы не относились никак, словно не замечали. В те же времена в бане слышал рассказ некоего фронтовика о том, как в 41-м он был на сутки откомандирован с передовой в Москву. И когда ночью шел через центр затемненного города, распахнулись вдруг двери знаменитого ресторана, ударил свет, и на улицу вывалилась подвыпившая компания, интендант с группой штатских. «Эй, фронтовичок, — говорят, — что ж вы ржев-то сдали?» Вероятно, слушал я невнимательно, потому что самое интересное в бане — следы ранений. Вот пуля, а вот осколок, синяя сыпь, пороховой ожог, изуродованные ладони и лицо горел в танке. Спустя 10 лет я попал в один славный дом. Славен он был недавно ушедшим хозяином. Близкие еще вспоминали о похоронах, а по вечерам заходили его друзья, без предупреждения, как прежде. Мы, подростки, были заняты своей легкомысленной дребеденью и мало интересовались жизнью этих прекрасных людей. Отчасти из-за присущего юности недоумия, отчасти из-за того, что их тогда оставалось еще немало. Это были поэты-фронтовики. Люди странной породы, сочетавшие в себе качества, которые при обычном порядке вещей в одном человеке не умещаются. А уж как любили их женщины. Впрочем, мужчины никогда не бывают так дороги, как после войны. И чем кровопролитнее война, тем мужчины дороже. Этих драгоценных людей слушать бы да слушать, внимая каждому слову, а нам не до них. К счастью, несколько слов, влетевших мне в одно ухо, из другого не вылетели. Дело касалось известного поэта-песенника, который во время войны прилетел с фронта в Москву для встречи с не менее известным композитором. Понятно, что встреча эта случилась не по своей воле, а по благословению главнокомандующего, приказавшего в кратчайший срок написать очень хорошую песню, после чего немедленно отбыть к местам постоянного несения службы, то есть одному в армейскую газету, другому в выездную музыкальную бригаду. Работали они в гостинице «Москва», работали круглосуточно. И вот на этаже поселяется интендант, пригнавший из Ташкента вагон не помню чего. Этот интендант, вернувшись ночью из ресторана, слышит звуки рояля и требует прекратить музыку. Требует сначала у горничной. Горничная по мере силы разъясняет ситуацию и призывает интенданта послушать. Ей нравится песня о солдатах и соловьях. Однако интендант продолжает настаивать, стучит в дверь. Дверь открывается. «Вы знаете, кто я?» — кричит он. «Я сопровождаю вагон, а вы, вместо того, чтобы помогать фронту, занимаетесь ерундистикой». Поэт отвечает ему совсем не песенными словами, и дверь захлопывается. Тогда интендант уходит в свой номер и начинает сочинять жалобы. Жалобы эти еще долго будут плутать по коридорам высоких инстанций, а композитор с поэтом, сдав песню в радиокомитет, разъедутся к местам дислокации. И вдруг я вспомнил, что когда-то очень давно мне уже доводилось слышать нечто об интендантах, возникавших в ночи. К моменту, когда рассказывалось это предание, интендантство, как особый род войск, было упразднено, да и само слово исчезло из обихода. Кроме того, без сомнения, и среди белопогонников было немало достойных, а может, и героических людей. Дело тут не в цвете погон, а в особом внутреннем устроении человека, напоминающем тараканье. Святки. Первый день. Сидим в келье Троицы Сергиевой Лавры. Один ездил в тюрьму, поздравлял с Рождеством заключенных, другой служил в интернате для слепоглухонемых, третий только что из Чечни, где крестил воинов. Четвертый звонит из Антарктиды. Там у нас храм, и наш приятель в дальней командировке. Ближе к полуночи меня разыскивает по телефону знатный чиновник. Некогда я освещал ему загородную усадьбу и автомобиль. Поздравляет с праздником. Говорит, что видел богослужение по телевизору, но понравилось ему далеко не все. И начинает журить. Дескать, тут вы не боретесь, тут не доделываете, это из рук вон плохо, а то и вообще никуда. Интендант.